Вера Зверева. «Спаси меня нежно». Остросюжетный курортный роман. Пролог. Влажный ветер трепал ее волосы и забирался под подол тонкого блестящего платья. По спине и плечам бежали колючие мурашки, но не от холода и надвигающейся с моря грозы. Алина бросила короткий взгляд в сторону далекого берега, превратившегося в россыпь мерцающих точек на чернильном фоне гор. От осознания того, как он на самом деле далеко, она еще сильнее вжалась в металлический поручень за ее спиной. Яхта мягко покачивалась на волнах, освещая мелкую рябь на поверхности воды. Море выглядело пугающе. Но человек перед ней теперь был намного страшней, чем перспектива утонуть. Она что, его главный приз за хорошую работу? Ах, он двуличный предатель! Промелькнула безумная мысль сигануть за борт, но быстро исчезла. Стас приближался к ней, не выражая абсолютно никаких эмоций на своем лице, ни симпатии, ни желания, что были там буквально несколько минут назад, когда он нежно целовал ее на диванчике. «Не подходи ко мне! Ты сволочь! Я прыгну за борт!» Она предостерегающе выставила руку перед собой. «Не выпрыгнешь. До берега слишком далеко не доплывешь». Пожал плечами он, будто бы ему было почти безразлично, что с ней случится. «Тогда я лучше утону, чем пойду с тобой!» «В холодной темной воде ты сразу передумаешь. Но будет уже поздно», — цинично добавил он, приближаясь. «Если не будешь брыкаться, я, может быть, даже сделаю тебе приятно,